Что тебе надо, а? Алло, здрасте. А куда я попал? Здрасте. Это все опять туда же, да? Скажи, пожалуйста, вот ты толстая вообще? Я толстая. Приезжай, я тебе покажу, какая нахуй толстая. Ты охуеешь, да а ты жирная, толстая. Блядь, как овца, блядь. Слушай, вот у меня тут, короче, баран есть, я его раскормил. Вот он, наверное, весит столько же, сколько и ты, да? Слушай, ты с какого колхоза, а? Я из деревни Красная Заря. Во-во, я про то же. Там у нас гуси есть, свиньи, потом еще огурцы мы там выращиваем. Вот приезжай к нам, мы тебя всем колхозом ополовиним. Заебешься. Да нет, не заебусь, нас много крепких, горячих, кавказских мужчин, Слушай, забудь этот номер, а, пожалуйста. А чё, Алея, ну если пожалуйста, можно... Нахуй, пошёл, придурок! Да вы не ори, бидё, не ори, я с тобой по-нормальному, по-кавказски говорю, Алло. Алло, здрасте, а ты кто такой? Слышишь, ты Иван, куда ты звонишь? Иван, слышь ты, Вась, ты сам ты тетерев-то, ёптовый, понял? А? А? Хуй на! А? Ну чё там будешь-то? Слышь ты, тетерев, давай быстрее Веронику. А ты зачем это знать? А хули тебе надо, ты чё тут бычишь на меня, обык, блядь? Кого? Кого? Давай кого-нибудь или как? Статус вашего доступа. Слушай, скажи, пожалуйста, вот чё это за тетерев трубку берёт, а? Кого? Я говорю, чё за тетерев у тебя трубку сейчас взял? Дай ему тебя ебёт. Ну слушай, дай ему подзатыльник от меня, а? Кого передать? Блять, подзатыльник ему передай от меня. Хороший я такой. Я тебе то же самое могу передать. Ага, от меня. А твоей сестре, короче, оплеуху, ладно? Или ерша. Это не моя сестра. А кто, она твоя подружка, да? Нет, она не моя подружка. Статус вашего. Алло. Слушай, скажи, пожалуйста, твой сотовый телефон, а то старый что-то не работает твой. Тебе сказать мой сотовый телефон? Да, чтобы если я на домашний дозвониться не могу, чтобы я на сотовом тебя подоставал немного. Ну, записывай. Давай. 80. 40-22. Ты прямо сейчас трубку возьмешь? Прямо сейчас возьму. Ну ладно, я тебя перезвоню как-нибудь, как время будет. Слушай, а что это за парень-то? Это твой парень был или чей? Нет, это моего парня брат. А, твоего парня парень. Моего парня брат! Парень, значит. А чё твой парень с парнями грешит, а? Кого? Ну чё ты смеёшься? Ну скажи, пожалуйста, мне тоже интересно. Знаешь, я по молодости там... Ой, ты старый, что ли? Если ты старый, не надо мне звонить. Да не, ну почему старый не надо тебе звонить? А у тебя парень-то свой есть? Тебе сколько лет? Ну мне 16 лет, я ещё старый. Сколько тебе? 16, ну чё ты там? Ой, тогда тем более не звони, если тебя старая буду. Ах ты, блядь, да слушай, я всё равно тебе в рот не могу. Блядь! Если а чё? Ну слушай, ну короче... Блядь! Чё не курил случайно? Носки только есть. Чай, допустим. Носки? А? Я носки курил. Носки курил? Да. Ну заметно. Помогает. А ещё что? Ты попробуй их почесанить. Чего? Понюхать их попробуй, говорю. Алло! О, прикинь, мне, короче, твой сотовый телефон сказали. Да ну правда, что ли? Да, в натуре вот узнал. Не о чем с тобой разговаривать, усуйся. Ну, пожалуйста, прости меня, но я больше так не буду. Короче, тут со мной история такая приключилась. Я сейчас кому-то на сотовый позвонил, а мне там послали. Прикинь, какая-то дура на сотовом сидела. И чё? Бля, ну не знаю, она говорит, больше мне не звони. Я что-то не понял, а что случилось там? Я не понял, начал у нее прощения просить, она меня нахуй послала. Представляешь, какие люди дураки бывают? Да ну. Да серьезно говорю, не ну. Вы мне не верите? Жопа, а? Блядь, ты будешь со мной разговаривать или нет? Ты чё надо, а? А ты чё такую музыку слушаешь? Тебе не стыдно вообще ты слушать? Ты чё надо? Это только опущенные люди, там всякие такие... Слышь, опущенные, я тебя сейчас сама лично опущу, да понял? Да ты обиженница, ты чё, ты мне можешь сделать? Только, блядь, с кем грешила тебе и тебе да, базара нет. Базара нет, ты чё там, на зоне что сидела, такие понты левые кидаешь? Давай рассказывай, где сидела и почём. Я сидела там, где лучше тебе не сидеть. Ага, тебе чё, авторитетные... Если ты туда попадёшь, ты просто жопу разорвут нахуй, понял? Подожди, я чё, на зоне в авторитетные козы короновали, что ли? Ты теперь овца да? Опущенный, да? Чё, теперь авторитетный овца, да? Да. Ну давай еще скажи. Слушай, а у тебя случайно не нервный тик, ты такая нервная, постоянно пищишь тут что-то? Я тебе сейчас высуну, папа. Статус вашего доступа тестовый. Здравствуйте. Вам сейчас звонил абсолютно неуравновешенный человек. Когда он будет звонить, вы, пожалуйста, определите его номер и сообщите в милицию к нам, хорошо? Что он вам передал? Ты что надо? Я спрашиваю, что вам этот молодой человек передал? Ну вот ты мне скажи, вот что тебе от нас надо? Молодой человек из психушки с нашей сбежал, и вам теперь звонит, мы по логам смотрим. Скажите, что он вам это успел передать? Это такой голос пидорастический, я хуею тебе. Голос? А может я есть пидорас? Откуда ты знаешь? Пидорас, пидораса, пожалуйста, просьба сюда не звоните, забыть этот номер. Мы общаемся только с нормальными. Статус вашего доступа тестовый. Пошел нахуй! Алло. Объясни, пожалуйста, мне свою логику. Вот ты мне свой сотовый телефон дал, а теперь нахуй шлешь. Где твоя логика? В чем, а? У меня нету логики. А чем ты работаешь? У тебя мозги раком стоят? Я не работаю. А где ты сидишь? Я не сижу. Ну, будешь сидеть. Так, во-первых... Да, ну, правда, что ли? Сядь, когда со мной разговариваешь. Сядь, спокойно. Да, спокойно. Статус вашего доступа... Да. Алё, ну ты опять тезели в трубку берешь. Я с девушкой разговаривал, а ты что за кошку? Слышь, ты сам остил, ёбаный. Слышь, ты кошку, ты разговариваешь, так разговариваешь, ты храбрый, а? Заткнись, блядь. Понял, дай его и пусть, да. Слышь, нас, слышь, зовут, слышь, понял, сука. Ты. Блядь, ты кто такой-то тут, а? Слышь, ты Тетерев, а? Приезжай сюда, сука, лень, ебаный. Слышь, блядь, я чё, включи давно не карнавали, а? Чё ты тарадаришь, а? Я тебе говорю, сейчас... На, слышь, зовут мышь, понял? Ты с кем так разговариваешь, храбрый, а? Слышь, крыса ебаная, молчи, сука, олень ебаный. Ну, ладно, давай, давай, разговаривай. Ну, ёбан. А чё ты сюда звонишь, олень ебаный? Я тихо сел. А? Чувак, я с девушкой разговаривать хотел, а ты, блядь, сука, трубку берешь и мне не даешь разговаривать. Я понял, ты тетя. Что ты с вашего... Здравствуйте, вас беспокоит из Савеловской синагоги. Мы хотим вас пригласить на совместные чтения и туары к нам в синагогу, Б. Ну давай, приходи к нам в синагогу на совместные чтения и туары. Алло, Вероника, мы тебя приглашаем, мудрые евреи. А хули ты пиздишь-то тогда, как хачик? Я не хачик, я раввин, я еврей, я чистокровный еврей, я твоей маме говорю. Евреи так не пиздят, боль, ты мне заваливаешь. Чё ты мне не заваливаешь, я тебе честно говорю, мамой клянусь, давай к нам в Савеловский синагога, Ну говорю, слушай, а сколько ты можешь пожертвовать нашей синагоге, Я? Да, сколько можешь пожертвовать? Я могу пожертвовать, знаешь, пинта тебе. Это не казнь пожертвовать, нам нужны деньги, золото, бриллианты. Это, слушай, у меня такой вопрос к тебе, ну, откровенный. Можно задать? Давай, давай, задавай. Если ты еврей, значит, у тебя хуй обрезанный, да? Ну, конечно, обрезанный, это мы не стесняемся, мы этим гордимся, мы евреи, ладно, лучшие нации, а вы русские пидорасы, Да? Да! Нифига ты, я не пидорас, я еврей! Это вообще... У меня обрезанный член, я не... Статус вашего доступа... Внимательно. Это снова раввин вас беспокоит. Я вот хотел сказать, мы обрезанные... А, да подойди, литератор! Ты помедленнее, а то я не переваривай. Давай, я помедленнее буду бездить, Иди помедленнее, я поняла, да. Давай дальше. Давай, давай, короче, слушай. Вот мы хотим, давай когда... Давай, короче, у кого, короче, тут дома сидит, отращивает. А, логично, логично. Вот мы хотим тебе обрезание пизды сделать. Чего? Ура, что тут с вашего доступа? Да. Здравствуйте, меня зовут Джабудда. Я хочу вам карму проповедовать. Что-то ты религию меняешь каждые 5 минут. Нет, я сам, я истинный кришнаит, я хотел вам проповедовать карму. Скажите, вы верите кто в Будду? Ты? Вы верите в Будду? Так ты мне скажи, кто ты? Я Джабудда меня зовут. Я сам кришнаит. Хотел вам... Джабудда? Это кто такие? А Джабудда это кришнаит и живем в горах. Джабудда. Да, живем. Знаешь, ты вообще что-нибудь про буддизм знаешь? Ага, знаем, живем в лесу, молимся к лесу, Да, на лесу. Вот иди молись дальше на лесу. Памперсы-то поменял? Кого поменял? Памперсы. Памперсы? Пока нет, я памперсами не пользуюсь. Как меня учил Владимир Фомин, мужики должны ходить в юбках. Да? Да. Вот это мой... Что с вашего доступа ты... О, привет! Это Масяня звонит. Эй, блин. Здорово, говорю. Алло. Вероника, говорю. Здорово, это Масяня звонит. Не узнал меня, что ли? Алло. Его сюда? Это Масяня, говорю, звонит. Блядь, ты чё, сука, меня не узнала, падла ебучая. Говорю, дай Веронику сюда, падла. Ну, говори. Ну, говори с Масяней, блядь. Здравствуйте. Вы чё мою Масяню обидели, а, падлы? Все, вам очень смешно. Ну еще блядь. Что-нибудь новенькое придумай. Сейчас, бля, приеду, за уши порежу на люстру, блядь, будете висеть тут, падла, блядь. Вы что? Да ну нахуй. Да ты че, сука, а? Я знаю, что я сука.